Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк», без названия, собрание сочинений в 6 томах, том 5, Москва, художественная литература, 1981 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Глава первая. Вот она раскинулась, наша матушка белокаменная. Как-то слащаво проговорил небольшого роста господин, из-под руки присматривая раскинувшийся под ногами великолепный вид на Москву. Историческое сердце Святой Руси. Да, сердце, согласился его сосед по ресторанному столику, худенький, болезненного вида брюнет. Лучшего места нельзя было и придумать. Знаете, Василий Тимофеевич, когда я приезжаю в Москву, так каждый раз скажу: ну, слава Богу, дома. Ведь родился-то Бог знает где. Там, в Сибири, а дом в Москве. Да и все так. Вы ведь москвич? Да, коренной москвич. И деды, и прадеды здесь жили. Брюнет тяжело перевел дух и раскашлялся. На лбу и на шее у него напружились жилы. Мягкая пуховая шляпа сбилась на затылок. Он напрасно старался удержаться. Кашель так и душил. Впрочем, он ждал этого пароксизма, потому что руки у него похолодели и сделались влажными, когда они еще ехали на Воробьевы горы. Ему было обидно за собственную слабость, когда над головой стоял такой прекрасный весенний день, внизу расстилалась панорама родной Москвы, и рядом сидел такой бессовестно здоровый собеседник. Отовсюду веяло силой, а он чувствовал себя таким немощным и слабым, как цыпленок. «Простудились?» — с невольным сожалением заметил купчик. «Нет, это так. У меня сердце не в порядке, Марк Евсеевич. Наследственный порок. Нужно лечиться, Василий Тимофеевич. Лекарств нет, так пройдет. Зажился в городе. Вот и кашляю, как овца». Василий Тимофеевич улыбнулся какой-то больной улыбкой и принялся сосать леденец, вынутый из жилетного кармана. Он долго и внимательно смотрел на Москву, прищурив левый глаз. Ах, какой вид! Единственный, чудный, да более родной! Вон какой величественный изгиб делает река Москва! А за ней зеленые шахматы полей и огородов в Лужниках, какая-то деревянная церковь, приткнувшаяся на этой зелени. Дальше белеют стены Новодевичьего монастыря, а еще дальше браной скатертью раскинулась сама Москва, замыкавшаяся в глубине золотым гребнем Кремля. Даль тонула в каком-то радужном, ликующем тумане. Точно это было море, настоящее море из бесконечных улиц, улочек и переулков. Правый гористый берег был задрапирован старым мамоновским садом. Для коренного москвича это был именно мамоновский сад, а не нескучный. Под ним прятались белевшие здания Андреевской богадельни, а там, налево, тот же правый берег совершенно уходил из глаз, едва брезжившим Ходынским полем. По Москве-реке бойко разбегались два маленьких пароходика, издали они казались детскими игрушками. «Да, хорошо», — как бы про себя заметил брюнет, снимая шляпу. «Лучше не бывает, Василий Тимофеевич. Ведь вы весь свет изъездили, так есть с чем посравнить». «Да». Без шляпы лицо брюнета было совсем другое. Его изменял открытый лоб с развитыми выпуклостями, и светло-карие глаза казались строже, и рот складывался иначе. «Мал зверь, да лапист», — подумал Марк Евсеевич, раскуривая папиросу. Выражение лица Василия Тимофеевича было что-то жесткое, а такие лица хороши только тогда, когда улыбаются. Именно оно и светлело от улыбки, получая детское выражение. Только улыбался Василий Тимофеевич редко. «Удивляюсь я вам», — заговорил Марк Евсеевич после длинной паузы. «И что вам за интерес наши промыслы? И далеко, и дело рискованное, самое неверное. Да ведь я так, от скуки, засиделся в Москве и хочу прогуляться куда-нибудь. На юге был, на Кавказе был, в Средней Азии был, остался Урал. Хочется побывать, присмотреться к делу. Я хорошо знаю золотое дело в Калифорнии. Может, и сами занимались? Нет, но знаю. Я несколько лет прожил в Америке. Так-с. Оно, конечно, любопытно, Василий Тимофеевич. Самое слово «любопытно» — золото. А больше-то и нет ничего. Я уж давненько не бывал на своих промыслах, потому как утвердилась вся семья в Москве. А там доверенные да управляющие руководствуют. Конечно, это не порядок. Да уж как-то так, далеко очень. Летом по навигации неделю с лишним ехать, а зимой и в две другой раз не выйдешь. Одним словом, размякли мы в Москве. Ведь у вас дело старинное, кондовое. Как же-с? От дедов досталось. Еще дедушка орудовал, а потом родитель покойный. Ну, при родителе-то покойном нам плохо пришлось. Совсем было разорились. До того дело доходило, что красного билета в дому нет. Особенное дело, одним словом. Когда уж брат Яков вступил, ну, тогда все пошло как по маслу. Он трехсвятительскую жилу открыл. Вас ведь много братьев? Я-то самый меньшой, а постарше меня еще пятеро. Прокопий, Андрей, Гаврила, Семен и Яков. Две сестры были. Ну, те замуж выскочили, и сейчас свое положение женское имеют. А брат Яков давно умер? Этот простой вопрос заставил Марка Евсеевича съежиться. Он посмотрел на Василия Тимофеевича прищуренными глазами и ответил уклончиво. «Да уж не упомню хорошенько, а только не близко тому времени. Я еще совсем мальчиком был. А другие братья все живы? Впрочем, я это так спрашиваю. Мне помнится, я кого-то встречал из ваших братьев. Гаврилу, вероятно, встречали. Он в Москве у нас путался. Года уж три как помер». Перед ними на столике по-московски стоял прибор с чаем и полбутылка коньяку. Марк Евсеевич выпил уже две рюмки и лениво жевал ломтик лимона. Он все присматривался к своему собеседнику и точно старался что-то припомнить. «А ведь я вас где-то встречал», — проговорил он наконец. «Мне ваша личность знакома». «Вероятно, где-нибудь в банке или на бирже», — равнодушно ответил Василий Тимофеевич, прихлебывая холодный чай из стакана. «Я там каждый день бываю». «Знаем, слыхали. Можно сказать, кто вас не знает». На террасе ресторана за отдельными столиками сидело еще несколько групп. Кучка долговязых англичан, одетых попугаями, рассматривали Москву в морские бинокли, сквозь зубы выпуская свои удивительные английские слова. У самого барьера стояло несколько дам, очевидно, приехавших из провинции. В уголке приютилась хмельная купеческая компания. В последней выдавались два брата, русоволосые, крупичатые, рослые, одним словом, кровь с молоком. Таких молодцов выкармливает только Москва. Василий Тимофеевич несколько раз поглядывал в их сторону и вчуже любовался этими племенными выкормками. Типичный народ, а к московскому купечеству он питал влечение, род недуга. Другое дело его собеседник. Сейчас видно сибирскую жилу. Говорит, точно торгуется, да и верить ни одному слову нельзя. Этакой народец проклятый, да еще притворяется, что того не знает, другого не помнит, а третье совсем забыл. Вон москвичи, те все на виду. А скоро вы думаете уезжать отсюда? Осведомился Марк Евсеевич, как-то крадучись, выпивая третью рюмку коньяку. Пока еще и сам не знаю. У меня много посторонних дел. Слыхали. Для здоровья нужно встряхнуться. Много московской пыли насело. Уж это что говорить. Это вы правильно. Подумав немного, Марк Евсеевич прибавил с улыбкой. Извините, а я так думаю, Василий Тимофеевич, что недаром вы потащитесь такую даль. Я даром ничего не делаю. Хочу попытать счастье. Не советуюсь. И дело вам незнакомое-с, да и риск при этом. Риск? А вы знаете, что никто больше не рискует, как простой мужик, когда пашет и сеет? Самое рискованное дело — это хлебопашество. А наше дело другое. В одном месте проживем, в другом наживем. Мне нравится золотопромышленность. У вас все по старинке. А я новыми способами поставлю обработку, американские машины выпишу. Когда я был в Австралии, так кое-чему успел поучиться. Зачем же вы в Австралию ездили? А так, из любопытства. Жалею, что не вернулся обратно через Сибирь. Не позволила болезнь. Эта беседа была прервана появлением третьего лица. На террасу вошел высокий и рослый господин с рыжей окладистой бородой. Он был одет в пеструю летнюю пару. Шелковый цилиндр сидел на большой голове немного боком. Близорукие большие голубые глаза и великолепные белые зубы придавали ему вид англичанина. Вошедший, видимо, никого не видал и как-то рухнул всем телом к ближайшему столику. Цилиндр покатился на пол. «Бутылку шампанского!» — хрипло проговорил новый гость лакею, подававшему цилиндр. «Да похолоднее сделайте!» «Слушаюсь». Василий Тимофеевич молча наблюдал странного гостя, который по-прежнему ни на кого не обращал внимания. Он снял свой цилиндр, подпер голову руками и смотрел бесцельно куда-то вдаль. «Барин-то того!» — хихикнул Марк Евсеевич, закрывая рот рукой. «Свету белого не видит. Чертит, должно полагать, вторую неделю. Я их третьего дня за городом видел, в Ерус». Лакей подал бутылку шампанского в серебряном ведре. Рыжий господин залпом выпил два стакана, тряхнул головой и полез в жилетный карман. Там ничего не оказалось, как и в боковых карманах, и в бумажнике. Это открытие сразу его отрезвило, и он с удивлением посмотрел кругом своими близорукими глазами, точно спрашивал всех, как он сюда попал и чем он расплатится за шампанское. Василий Тимофеевич подозвал к себе лакея, показал на рыжего господина глазами и расплатился. «Ну, мы с вами еще увидимся и поговорим подробнее», — заметил он, прощаясь с Марком Евсеевичем. «С наслаждением, Василий Тимофеевич, где прикажете? Я вам напишу». Василий Тимофеевич поднялся, подошел к рыжему господину и положил руку ему на плечо. Тот поднял голову, посмотрел на него своими серыми, удивленными глазами и улыбнулся какой-то детской улыбкой. «Ах, Сережа, Сережа! Ты? Ты каким образом попал сюда?» — удивлялся Сережа, обнимая Василия Тимофеевича. «Вот, брат, не ожидал, да. Удивил ты меня, Вася. А я, брат, того. Впрочем, черт знает, что со мной делается, и решительно не знаю, как я сюда попал. Хотелось подышать свежим воздухом. Кстати, со мной гнусная история случилась. Спросил шампанского, а заплатить нечем. Я уже заплатил, не беспокойся. А сейчас едем домой». «Домой? Позволь, что значит «домой»? Ах да, ты повезешь меня к себе и предашь покаянию. Ну, там увидим. Дай кончить бутылку, а там весь к твоим услугам. Вообще, я очень рад тебя видеть. Всегда рад. Да». Василий Тимофеевич присел к столику и терпеливо подождал, когда Сережа, наконец, кончит свое пойло. «Эх, выпил бы и ты один стаканчик», — предложил Сережа, когда в бутылке почти ничего не оставалось. «Благодарю. Ведь ты знаешь, что я ничего не пью». Василия Тимофеевича больше всего возмущала теперь неистощимое добродушие Сережи. «Послушай, а как мы поедем, Вася? Я своего извозчика, кажется, отпустил. А идти отсюда в Москву пешком я не могу». «Вздор! Я тебя заставлю прогуляться именно пешком, чтобы ты хотя этим путем почувствовал собственное безобразие». «Я не пойду», — протестовал Сережа. «Наконец, я просто спать хочу. Ты только представь себе, что я сряду три ночи не спал. Да я вот здесь, у столика, и засну».